Алло. Да. Валентина Петровна, вот вы зачем ходите по подъезду в коротеньком халатике и всем прохожим показываете стриптиз? Зачем вы это делаете? Мне так нравится. Зачем вы это делаете? Я в воду вошел. Вот мы всем подъездом пишем на вас. Пиши, пиши, блядь. Потом будешь отвечать за ложь. Какой квартиры? С 226-й. Долго не разговаривай. Что тебе нужно? Ну, просто хочу узнать, как ты поживаешь. Там такой не живет, там пожилой живет. Так я ж тебе рассказывал, я брат телевизионного мастера. А? Я брат телевизионного мастера. Ну и что? Ну иди к нему, братайся. А при чем тут старуха? Так он мне сказал тебе позвонить. Зачем? А что, он сам не может позвонить? Он просил передать Понятно. Тебе, чтоб ты больше голая по подъезду не ходила. А мне нравится пизду свою показывать. Зачем?